Он взял навыки двух противоположных сил, так он еще и прикоснулся к ним почти одновременно. Произошел конфликт стихий, и полем противостояния выступило тело парня. Сергея спасло лишь то, что он только начал оперирование магией. Будь поток любой из сил через его тело сильней, живучести бы не хватило. Сергей в очередной раз очнулся, валяющимся на полу в форме буквы «Зю». Осмотр территории выявил целую кучу порванных и раздробленных тел мертвецов, что образовали чуть ли не бруствер вокруг него. Тела новых зомби валились на трупы старых, образовав этакую низенькую оградку. Сергей кое-как поднялся, двигая руками в разные стороны, пытаясь размять гудящую спину, и с некоторой брезгливостью отметил, что весь правый бок и рука опять измазаны в крови. Кровь от самодельного барьерчика из плоти стекла внутрь, образовав мини-озеро. Глава 6. Дальнейший осмотр территории не выявил новых врагов. Сергей устало выдохнул, после чего с неким удивлением отметил, что хоть он и мучился от боли, выносливость за время такого отдыха немного восстановилась. Знаешь, не мой, ну его нафиг пока лезть к этим навыкам. Сергей, подойдя к своему слуге, краешками пальцев ухватил ошметок, что прилип к плечу мертвеца. Откинув его подальше, он критично осмотрел дождевик. Хотя разница в силах между обычным зомби и эволюционировавшим была колоссальная, немой не обошелся без повреждений. В нескольких местах одежда была не сильно порвана, словно кто-то успел схватиться, но тут же отлетел, потянув за собой ткань. Эх, когда же научишься за собой следить? Изгвоздикался, как свинья, так что выражаю тебе порицание, ведь именно мне придется все это мыть. С другой стороны, ты определенно спас мою жопу, так что выражаю тебе благодарность. Что молчишь, обижен на меня? Ха-ха. Сергей рассмеялся. Настроение было хорошим. Все окружающее казалось нереальным. Мозг, отбросив все ужасы своего положения, дал своему пользователю немного расслабиться. Ой, навык. Все время забываю об этой чертовой системе. Что из меня за маг получится, если я свои силы забываю развивать, а не мой? Правильно молчишь. Хреновый маг из меня выходит. Эх, дай мне кто-нибудь возможность поменять все эти суперсилы на спокойную тихую жизнь. Я бы и секунды не раздумывал. Пусть кто-нибудь другой ходит по колено в крови, рискуя каждую секунду. Магия жизни. Слабое лечение. Активный навык. Позволяет пользователю лечить легкие повреждения кожного покрова. Очень медленное восстановление давних травм. Уничтожение поверхностного вирусного заражения. В случае контакта живого объекта с вирусом не больше минуты. Активация потребляет 1 МР. Поддержание работы 1 МР в течение 1 минуты. Воздействие, оказывается, посредством возложения ладони на поврежденный участок.